Ты уверен, что значит вычислительные? Долго объяснять. И про расшифровку я высказал всего лишь предположение на основе тех фактов, которые знаю. А знаю я совсем немного. Расскажи лучше про этрусскую бронзу. Стоит очень дорого. Секрет ее получения неизвестен. Находит в древних захоронениях. Используется для изготовления особо мощных конструктов. Перечислил майор и развел руками. Я не специалист в этой области. Я тебе там поесть привез. Будешь? Спрашиваешь. Я надеялся, у этого Борова с собой жратва в машине есть. Но, кроме вина, ничего не нашел. Хорошее вино? Поинтересовался майор. Мужикам понравилось. Я кивнул в сторону устроившихся на травке крестьян. Они сели кучкой возле одного грузовика и смиренно ждали, что решат бояре. Совсем затюканные люди. Ты им все вино отдал? Возмутился майор. Ладно, ты не пьешь, но обо мне мог подумать. Расстроенный ГБшник пошел к своей машине и достал с заднего сиденья натуральную плетеную корзину. Я тем временем вернулся на заднее сиденье автомобиля Додиани, где до этого ждал майора с полным комфортом. «Майор, неужели ты поклонник зеленого змея? Вроде не похож на пьяницу». Задал я вопрос, когда он подошел ко мне. «С моей работой пьяницы долго не живут. Не путай пьянство с наслаждением от вкуса изысканного напитка». Возмущение на его лице было натуральным. «Двигайся. Я тоже не жрамши. Только и делаю, что катаюсь туда-сюда». Подвинувшись к другой двери, освободил ему место. Корзинку майор поставил между нами и откинул тряпицу, скрывающую содержимое. «Выбирай». Все еще недовольно проворчал он, кивая на провизию. «И ты выбирай, дегустатор доморощенный». Хмыкнул я и сдвинул вверх часть спинки сиденья, как раз оказавшейся между нами. За ней скрывался хорошо упакованный бар. Я его позже нашел, в процессе обыска машины. Вот только закуски в баре не оказалось, а разлитое по красивым графинчикам пойло я крестьянам не стал отдавать. На эту машину у меня появились свои планы. Пешком каждый раз не набегаешься. «Разрешите, ваше императорское высочество?» В кабинет зашел граф Ивойлов. «Проходите, Михаил Кириллович. С чем пожаловали?» Петр Николаевич оторвался от своих бумаг. «Нужно направлять высокую комиссию в Крым и капитально перетряхивать наши отделы. С применением артефакта правды». Ивойлов еле сдерживался от кипящего в нем гнева. «Уже второй случай преступного сговора между нашими структурами и местными дворянами. Совсем расслабились. Граф, давайте по существу. Возмущаться будем после, в свободное от работы время. Слушаюсь, ваше императорское высочество». Француз отказался упокаивать дух Иванова, пока не будет совершена сделка по покупке земли. Бодро начал доклад граф. Это было его категорическим условием. Но ночью, после оформления документов, он непонятным образом исчез из своего дома и вернулся только под утро. Что значит «непонятным образом»? А то и значит, ваше императорское высочество, лег на кровати и исчез. Утром появился посреди комнаты и мыться пошел. Как, где, зачем и прочие вопросы, пока остаются без ответа. Ивойлов рассказывал о произошедшем, как о случае, не стоящем внимания, чем еще больше заинтриговал Романова. Днем выяснилось, что Аюдак купил барон Додиани, подав документы немного раньше, чем француз. На первый взгляд произошло простое совпадение. Дело в том, что гора числится сразу в двух уездах, и каждый имеет право на ее продажу. Так как наплыва покупателей не наблюдалось, то подобное положение дел никого не волновало. Все равно так не должно быть, заметил Петр Николаевич. Налогов с этой земли никто не платит. Так, какая разница, за кем она числится? Граф Ивойлов сделал паузу, ожидая реплики Петра Николаевича, а потом вернулся к прежней теме. Было принято решение выкупить землю Иванова у барона Додиани и передать ее нашему французу. Тем более деньги за нее он уже внес. Сумма там небольшая. В случае необходимости мои люди могли добавить денег. Фонды, предусмотренные операцией, это позволяют. Но оперативники надеялись на него просто надавить. И в чем загвоздка? Романов подстегнул вопросом ушедшего в сторону графа. А, да, Додиани уперся. У гурзуфского отделения на него компромата не оказалось. Было принято решение послать запрос в Грузию, а Додиани временно задержать, по подозрению в мошенничестве. Петр Николаевич поморщился. Это не совсем законно, но раз для дела надо. Продолжайте. Одному из наших сотрудников удалось установить с французом доверительные отношения. Вот его последний доклад. Граф протянул листок Петру Николаевичу. Романов взял листок и быстро пробежал глазами по строчкам. Сначала на одной стороне листа, потом перевернул его и продолжил чтение на другой. «Занятно, что?» — ответил Лука. «Сведения пришли», — Лука подтвердил слова француза. «Призрак Иванова больше не опасен, хотя и не ушел в мир иной». Подробности Лука сообщить отказался. Он вообще проигнорировал нашего человека, который присутствовал при его разговоре с великой княжной. «Это уже не важно. Главная опасность для моей племянницы миновала. Хоть одна приятная новость за сегодня», — откинулся в кресле довольный Петр Николаевич. То, что опасность висела над всем родом Романовых, он уточнять не стал. «Продолжайте, граф». С настоятелями трех главных церквей Симферополя произошел конфуз. Святой Лука отказался их пропускать к часовне. Передал им через Татьяну Павловну, чтобы жрали поменьше и смотрели в сторону души, а не благ для тела. Причем передала она эти слова при скоплении народа. Святые отцы отгородились полицией от простого люда и пытались пройти к часовне. Несколько часов пытались. Петр Николаевич задумался, уставившись в стол, потом перевел взгляд на подчиненного. Теперь в нем не было и следа веселья. «Ты представляешь, Михаил Кириллович, что сейчас начнется?» — серьезно спросил он. «Наши попы соревнования устроят промеж собой. Кого допустят до часовни, а кого нет. Это ведь наглядный показатель того, кому ты служишь, Господу нашему или мамоне. А уж простой народ непременно будет наблюдать за такими попытками. Составь-ка ты отдельный доклад про этот случай и продумай возможные последствия. Срочно. Я завтра с этим докладом к императору пойду. Чую, аукнется нам этот конфуз. Среди духовенства многие постов своих лишатся. От святого за умными речами не спрячешься. Будет сделано, ваше императорское высочество», — отчеканил граф Ивойлов. «Но я еще не закончил. Продолжай. Что там еще стряслось?» Пока майор Стеклов ездил отдавать распоряжение насчет поездки к святому Луке, к въезду на территорию поместья Ивановых подъехал барон Дадиани. «Его же задержали?» «Вот именно. А вместо этого Дадиани спокойно разъезжает на своем автомобиле. Мало того, с ним оказался личный маг-огневик весьма высокого уровня и два грузовых автомобиля вместе с крепостными рабочими». Граф всем своим видом выражал возмущение. «Дадиани отпустили сразу, как только местное отделение ГБ покинули мои сотрудники. Действительно, пора проводить проверку. Я завтра обсужу этот вопрос с императором. Действовать нужно с обоих концов цепочки. Виновны не только наши сотрудники, но и те дворяне, что подкупали их. У вас все?» «Нет». Когда майор Стеклов уехал, француз остался ждать его возвращения. Там они с Дадиани и встретились. Барон напал на француза с целью ограбления и убийства. Теперь все четверо находятся в тюремной больнице. «Кто все?» — не понял Петр Николаевич, о ком говорит граф. «Дадиани, его маг, помощник и водитель», — перечислил пострадавших Ивойлов. «Все с травмами различной степени тяжести. Француз не пострадал», — добавил он, предвидя вопрос начальства. «Лишился одежды и немного опалил волосы на голове во время схватки с магом. Других жалоб не предъявлял». «Ну, допустим», — удивился Романов. «Вы сказали, его хотели ограбить? Француз где-то нашел фигурку медведя из этрусского золота. Она и послужила причиной ограбления». Граф ухмыльнулся. «Не понимаю, как такое происходит? Мы древние курганы перекапываем и просеиваем ради одной маленькой безделушки из этого металла, а француз пошел и нашел довольно большую фигурку. Предложили выкупить, естественно, но француз отказался. Попробуйте предложить больше и непременно узнайте, где он ее взял. У нас война на носу. Прямо вот тут», — Петр Николаевич ткнул указательным пальцем в лежащие перед ним бумаги. «Возможно, там, где он ее нашел, есть изделия из пурпурного золота. За них он получит назад свою фамилию и часть родовых владений Ивановых, которые были отобраны в свое время. Возможно, на последнее предложение он согласится», — ответил граф Ивойлов. «Разрешите идти, ваше императорское высочество? У вас точно все?» — на всякий случай уточнил Романов. «Ничего не забыли? Почему вы спрашиваете?» — напрягся Ивойлов. «Француз. Любое, происходящее вокруг него, событие, почему-то тянет за собой глобальные последствия. Учитывая тот факт, что он находится на периферии империи, я боюсь предположить, что нас ждет, когда он попадет в столицу». Петр Николаевич изучающе смотрел на подчиненного, но тому нечего было добавить. «С этого момента я хочу знать обо всех его действиях, абсолютно обо всех». Глава 24. Я сидел за рулем временно моей машины. Майор дремал на соседнем сидении. Набегался мужик за прошедшие сутки, или двое. Машину Дадиани, естественно, сразу мне никто не отдал, но ГБшники не возражали, если я буду ей пользоваться до решения суда. Хотя, как обнадежил меня майор, в моем случае суда не будет. Документы уйдут наверх, и решение примет лично император. В дополнение к снятым с меня показаниям, я, по совету того же майора, написал прошение на имя императора, но подписал его не так, как указал майор, ибо нифиг. Тот неодобрительно на меня посмотрел, забирая прошение, но комментировать не стал. Дорога, извиваясь, шла в гору. На мой взгляд, покрытие на ней необходимо менять. Пыль за машиной стояла столбом. Это сейчас ветер большей частью дул с моря, но на обратном пути придется ехать в облаке собственной пыли. Салон обдувался отфильтрованным и кондиционированным воздухом. Так что грех было жаловаться, но не у всех есть такие автомобили. К тому же мое зрение пылевая завеса с успехом ограничивала, несмотря на уровень освещенности. На улице начинало светать. Ночь прошла в суматохе следственных действий. В имение я поехал по собственной инициативе. Возникла уверенность, что теперь-то у меня его точно никто не отберет. Хотелось обследовать постройки и решить, что с ними делать дальше. Сносить или ремонтировать. Чернокнижники себя ремонтом не утруждали. Использовали построенный больше 100 лет назад особняк в своих целях, не глядя на его состояние. Майор напросился со мной. Коллекцию спиртного он действительно продегустировал, сплевывая алкоголь в открытую дверь. По дороге майора сморило, и он начал клевать носом. Ехать вроде недалеко, но из-за извилистой дороги путь удлинялся в разы. К поместью мы подъехали, когда окончательно рассвело. Стоило мне открыть дверь, как мой пассажир встрепенулся. «Приехали, есть такое дело. Пошли смотреть, а есть выбор». Майор потер лицо ладонями, окончательно сбрасывая сонливость. «Иванова здесь точно нет, не хочется мне дураком, пускающим слюни на старость лет, остаться. Не переживай, не останешься». Я выбрался из машины и прошел в ворота. Ловушку душ на стене я уничтожил. Сейчас там красовалась неровная вмятина непонятного происхождения. Выглядит печально. Майор смотрел на обвалившуюся внутрь крышу на главном здании. Внутри не смотрел, некогда было. Осмотр потерял смысл в самом начале. Во всех строениях не только крыша прохудилась, но и прекрасно сгнили все деревянные перекрытия. Говорят, черепица может служить веками. Здесь это правило не сработало. В шторма черепицу местами поздувало с крыши, и вода обильно поливала внутренности дома. Не так все плохо, как я думал. Заглянул в очередное окно, выходящее во внутренний двор. «Майор, стены целы, а остальное можно заменить. Не сильно дорого выйдет. Это же известняк». Я похлопал по стене ладошкой. «Ты чувствуешь запах, идущий из дома? Ну, маленько подопрели гнилые доски. Ничего страшного. Выкинется, просушится, проветрится. Жить будет можно», — оптимистично заявил майор. «Известняк, камень пористый. Плесень, что завелась в доме, глубоко его пропитала. Как ты его не суши, споры плесени будут здесь постоянно, а чуть влажность поднимется зимой, так никакого Иванова не надо будет. Я сам сдохну от вони проснувшейся плесени и прочих грибков. Какой ты привередливый. Но ведь это затраты, и большие затраты. Не жалко денег, когда можно сэкономить. Только идиот экономит на своем здоровье. А если у меня дети будут, это ж писец, растить их в среде концентрированных аллергенов. Я больше на лекарей денег истрачу. Жадный ты», — беззлобно заметил майор. «Что такое аллергены? Долго объяснять. Как сказал один домовой, я не жадный, а домовитый». Вспомнил я мультик про домовенка Кузю. «Ты и с домовыми разговариваешь?» «Слава богу, нет. Это из сказки». Читать лекцию майору о том, что такое мультфильм, у меня не было никакого желания. «Вдобавок мне не нравится планировка дома», — добавил я. «Слишком помпезно и неудобно. Мне нужен дом для жилья, а не музей для бросания пыли в глаза». «Причем здесь музей? Нахрена вот эта лепнина и роспись под золото?» Я указал пальцем на стену в одной из комнат. «Пыль собирать, а второй этаж зачем? Вокруг гектары свободной земли. Какой смысл в многоэтажном строительстве? Хозяин, барин, но одноэтажный дом у графа, это даже звучит не солидно. Мне глубоко до одного места, как это звучит и как выглядит в глазах других людей. Мне нужен дом, чтобы жить в нем, а не пыль в глаза пускать редким гостям. Это я уже понял», — хмыкнул майор. «Тебе надо искать управляющего, нанимать строителей, слуг и охрану. Куча народа потребуется». «Знаю», — вздохнул я. «Дом я сам спроектировать могу, а вот строитель из меня аховый. Ты пойдешь ко мне начальником охраны?» «Ты сейчас серьезно спрашиваешь?» — Удивленно посмотрел на меня майор. «Ты же знаешь, где я служу. А в чем проблема? Ты сам говорил, что тебе на пенсию скоро. К тому же ваша контора меня настолько плотно обложила, что не тебя, так другого сотрудника подсунут». Мысль нанять майора пришла мне в голову только что, и чем больше я о ней думал, тем больше она мне нравилась. «С тобой у нас нормальные взаимоотношения, и для тебя, и для меня, и даже для твоей службы одни плюсы. Давай подробнее о плюсах для меня». Сразу перешел к конкретике майор. «Простая работа, постоянное жилье, страсти к путешествиям я у себя не замечал. Предпочитаю дома сидеть, будешь в основном охранять территорию, зарплатой не обижу, даже несмотря на то, что будешь получать зарплату в своей конторе. Опять же я под постоянным присмотром, ты же понимаешь, что мне придется слать отчеты, не столько о своей работе, сколько о тебе и твоей жизни. Если я найму совсем левого человека, сколько вам потребуется времени, чтобы обязать его стучать на меня?» Задал я очевидный вопрос. «Не думаю, что много. Много я, или кто-то другой, сможет про тебя рассказать под твоей клятвой», — ухмыльнулся майор с победным видом. «Уверен, она перешибет ту клятву, которую я императору давал. А мы пойдем на компромисс. Текст клятвы обсудим с твоим начальством. Многие вещи обо мне ты будешь знать, но так как они угрозы для России не несут, то так и останутся моей тайной. Я сообщу о твоем предложении», — кивнул майор. «Только ты ошибаешься, рассчитывая на тихую и спокойную жизнь. Не получается у тебя тихо жить. Жизнь она как зебра. Полоска белая, полоска черная. Главное после очередной полоски у зебры под хвостом не оказаться. Это ты верно заметил», — рассмеялся майор. «Поедем назад, ты вроде решение о сносе построек уже принял. Майор, под ногами у нас прочная скала, откуда здесь воду берут?» Неожиданно возник у меня вопрос. «Чего не знаю, того не знаю. Вода, скорее всего, привозная. Многие, кто в горах живет, воду в бочках снизу возит». Следователь по особо важным делам пребывал в глубокой задумчивости. В Алушту его вызвали для ведения дела графа Орлова. Местные следователи не обладали достаточной квалификацией и авторитетом, чтобы копаться в той грязи, что полилась из Виктора Орлова на своего отца. Пока шли допросы, подоспело новое дело. Его причиной послужил тот же юноша, что и по делу Орловых. На него напал барон Дадиани, который неожиданно опередил Ванови при подаче документов. Барона привезли под утро. Лекарь выложился полностью, но к приходу на работу следователя подлечил Дадиани. Тот выздоровел не полностью. Нос ему вправили и опухоль с лица сняли. Остались лишь синяки на пол лица и ватные тампоны, вставленные в нос. Главное, подследственный мог отвечать на вопросы. Разбираясь с делом о нападении, следователь заинтересовался странной реакцией Дадиани. Вопрос касался побудительных мотивов, подтолкнувших того к столь необычной покупке. Взгляд барона слегка затуманился. Он ответил односложно: «Захотелось», и потом также неуловимо возвратился в нормальное состояние. Следователь мог не заметить этих мимолетных изменений, если бы не привычка пристально наблюдать за лицом допрашиваемого. Кроме всего прочего, следователь мог по малейшему изменению мимики определить, правду ему говорят или нет, без использования артефакта или своих магических способностей. Сказывался большой опыт в общении с подобной публикой. В случае с Дадиани все обстояло сложнее. Он даже проверку на артефакте правды сможет пройти, потому как сам верит в то, что говорит. Только эту мысль барону внушил очень сильный и опытный маг разума. На это указывали замеченные следователем признаки, а точнее, незамеченные. Чем проще внушение, тем легче профессионалу увидеть побочные явления. Что ни говори, но человек инстинктивно противится внешнему воздействию. Не так просто внушить мысль, которая опасна для жизни реципиента. Нельзя под гипнозом заставить человека совершить самоубийство. Только ломая внутренние установки, можно провернуть подобный фокус. Осколки этого слома всегда видны. Влияние сильного и опытного разумника заметить намного сложнее. Он внедрял в разум закладку, которая реагировала на определенные вопросы или действия. Тогда она срабатывала и брала управление реципиентом на себя. Следователь один раз встречался с подобным воздействием. В тот раз попытка снять внушение закончилась плачевно. Подследственный покончил с собой, воткнув себе палец в глаз. Удар был такой силы, что палец проломил кости и вошел в мозг. Дадиани, пользуясь своим происхождением, сидел в кабинете без наручников. Быстро его сковать не получится. Закладка, внедренная в сознание барона, могла быть достаточно сложной, чтобы почуять неладное и заставить носителя убить себя. Для глубокого проникновения в разум следователю требовалось время. Учитывая квалификацию мага, повлиявшего на барона, быстро устранить основные закладки не удастся. «Вы не против, если я закурю?» Отвлекая внимание Дадиани, следователь потянулся к поясу. «Вы плебей», — высокомерно прогнусавил барон. «Можете травить себя любым способом, получая свое извращенное удовольствие. Я не возра». Конструкт объятия сработал штатно. Барона Дадиани надежно зафиксировали невидимые путы. Следователь стремительно подошел к подследственному и начал всматриваться в его глаза. «Расслабьтесь, барон. Вам ничего не угрожает. Вы просто устали. У вас был тяжелый день». Потоком полились убаюкивающие слова, вводя Дадиани в транс. Параллельно следователь проникал в разум подследственного, ища инородное вмешательство. Прошло минут 5 непрерывного поиска. Все это время их глаза находились в постоянном контакте и даже не моргали. Наконец, искомое было найдено. Следователь аккуратно изолировал закладку неизвестного мага и уничтожил ее. Облегченно вздохнув, но продолжая удерживать зрительный контакт, следователь прервал монотонный речитатив успокаивающих слов, ослабил воздействие фиксирующего конструкта и начал задавать вопросы. Интонацию, тон и темп голоса он при этом не менял. «Уважаемый барон, расскажите мне, вашему лучшему другу, кто подал вам такую прекрасную идею о покупке гор Аюдак? Я его не знаю». Улыбнувшись, начал отвечать Дадиани. «Он подошел ко мне в Симферополе и сообщил, что надо купить участок Ивановых. Обещал, что проклятие с него будет снято в ближайшее время. На всякий случай он дал мне дагомирский амулет, который не только отпугивает духов, но и в состоянии уничтожать их. Оформить документы, по его словам, лучше всего в Гурзуфе, и чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Вы великолепны, мой друг. Вы так хорошо все объяснили». Следователь монотонно нахваливал барона, поддерживая в нем уверенность и расслабленное состояние. «У вас отличная память. Опишите, пожалуйста, этого человека. Он». Лицо Дадиани резко побледнело. Тело начало дергаться, пытаясь вырваться из пут. Через несколько секунд барон замер и начал стремительно краснеть. Вены на лице и шее вздулись. Из глаз и ушей потекли обильные струйки крови. «Вот черт!» – выругался следователь. «Дежурный, лекаря срочно!» – распорядился он, хотя понимал, что мозг Дадиани уже превратился в кашу от такого повышения внутричерепного давления. «Подъезжай к местному отделению», — отдал распоряжение водителю барон Сазонов. «Узнаем, что тут у них творится. С этим Ванови никогда не знаешь, чего ожидать в следующую секунду». Святой Лука человеческим языком сказал, что мне опасность больше не угрожает, напомнила Татьяна, сидящая рядом с бароном на заднем сидении. Он так ответил на вопрос, касающийся духа Иванова. Про остальные опасности Лука ничего не говорил, возразил Сазонов. «Татьяна Павловна, я согласился пойти у вас на поводу, пока мне не поступит других инструкций, но вы, хотя бы, не мешайте мне и моим людям обеспечивать вашу безопасность». Таня промолчала, признавая правоту барона, но в местное отделение ГБ она отправилась вместе с ним. Машина петляла по улочкам Алушты. «Назад мы ехали на моей машине, так как машину майора забрали его сотрудники. Что планируешь делать в ближайшее время?» – спросил майор. «Мне нужно на почту. Хочу заказать много-много книг и все их прочитать». «Замечательный выбор», – одобрительно кивнул майор. «Может, и я смогу отоспаться, приглядывая за тобой». За рулем сидел он, так как прав на управление машиной у меня не было. Ездить по оживленному городу – это не то же самое, что ездить по пустым дорогам. Можно подумать, я сам ищу приключений на свою голову. Понял я его намек. «Я сюда отдыхать приехал, вообще-то. Меня даже эта гора не интересовала, пока чертов дед быковать не начал». «Как быковать?» «Ну знаешь, когда бык кидается на все, что видит, без всяких причин». «Очень подходящий термин», — пояснил я. «Татьяна еще это, блин, развеяться решила принцесса. Можно подумать, она тебе не нравится», — усмехнулся майор. «Нравится», — согласился я с ним. «Мне вообще девушки нравятся, особенно красивые и умные. А вон и она, кстати». Возле неприметного домика, скрытого в листве деревьев, стояли многочисленные автомобили. На крылечко из здания вышла Татьяна. Следом за ней вышел знакомый мне барон Сазонов. Майор меж тем аккуратно втиснулся между двумя машинами недалеко от входа в здание. «Зачем мы сюда приехали? О том, куда едем, я майора не спрашивал. Думал, он меня домой везет. Мне нужно узнать последние новости по службе. Если все тихо, то я со спокойной душой пойду отсыпаться. А Татьяна что здесь делает? Иди и спроси. Вылезая из машины, огрызнулся майор. Я-то откуда знаю? Звучало похоже на правду. Стоящие на крыльце барон Сазонов и Татьяна с любопытством уставились в нашу сторону. Граф Ванови, вы решили изменить свой образ и стать ближе к народу? Первым поинтересовался барон. Прошу учесть, что для этого не обязательно удалять брови и ресницы. Волосы вы тоже зря опалили. Я рефлекторно повел по волосам. Про свой внешний вид я совсем забыл. От копоти-то я отмылся, и ожоги успели бесследно пройти, но волосы у меня росли с прежней скоростью. Барон, маг Дадия не пришел в себя, давайте попросим его и вас также принарядить. Вдруг нам с вами удастся создать новое направление в моде? Не остался я в долгу. Тань, привет. Посмотрел я на девушку. Как у тебя дела? Не терроризирует тебя этот сатрап и соглядатый? Я кивнул на Сазонова. Больно было? Смеха в глазах Татьяны не было ни капли, только боль и сострадание. Терпимо. Я его быстро вырубил. Только одежда сгореть успела. Стеклов, это ты его разбаловал? Никакого уважения к органам безопасности. С усмешкой обратился Сазонов к майору. Такими темпами нас совсем бояться перестанут. Ждать, что ответит майор, я не стал. Взял Татьяну за руку и отвел в сторону. Девушка не сопротивлялась, только пристально всматривалась в мое лицо. «Совсем страшно выгляжу», — улыбнулся я, — «необычно. Тогда, что ты пытаешься прочесть у меня на лице?» Лука говорит, что ты будешь моим мужем. «Мол, на роду так написано», — неожиданно сказала Татьяна. «Но я так и не поняла, что ты за человек. Серьезно?» Я чуть не рассмеялся. «Люди годами не знают, с кем рядом живут, а мы знакомы меньше недели. Хочешь совет, когда дело касается личной жизни, не слушай никого, даже святых духов. У всех есть свои интересы и планы, а жить с человеком придется тебе. Понимаешь, ты будешь жить не с титулом, не с деньгами, а с человеком. Но титул и деньги тоже много значит», — возразила девушка. «Для меня они не значат ничего». Я вздохнул и попытался сформулировать бродившую в голове мысль. «Счастье в личной жизни не зависит от них». Поверь мне, я повидал и счастливых бедняков, и несчастных богачей, причем последних неизмеримо больше, потому как вся их жизнь строится на расчете. Глава 25. Тебе легко об этом рассуждать, граф, выделила Таня интонацией последнее слово. Титул у меня не с рождения, в отличие от устоявшегося взгляда на жизнь. Я сейчас точно на графа похож, развеселился я. Давай майора спросим, он за мной уже который день наблюдает. Часто я использую свой титул в повседневной жизни. Улыбка на лице девушки резко пропала. Барон Дадия не мертв, это не мои проблемы. Покачал я головой. Я тебя и не обвиняю. Просто с этим наследством Иванова связано много смертей. Столько времени прошло, а смерти никак не заканчиваются. Зло порождает зло. Не род Ивановых начал играть в игры со смертью. Тебе-то это должно быть известно. Граф Ванови. Прозвучал позади меня вежливый голос. Он и есть. Я развернулся. Передо мной стоял высокий и худощавый мужчина. «Вам что-то нужно, следователь по особо важным делам, Прокопчук?» Представился он. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов. Пойдемте со мной. Это обязательно. Больше всего мне хотелось под душей в люлю. Ночью я подремал урывками. Следил за Дадиани с его людьми. Боюсь, что да. Вопросы конфиденциальные. Поэтому предлагаю поговорить в моем любом свободном кабинете». Видя вопрос в глазах Татьяны, он пояснил, «В моем кабинете убирают. Пойдемте», — решил я. «Думаю, это много времени не займет». Заглядывая в каждую встречную дверь, Прокопчук нашел пустующую комнату. «Что вы хотите узнать?» — спросил я, когда следователь тщательно закрыл за собой дверь. «Не волнуйтесь», — начал он отвечать мягким голосом, при этом его немигающий взгляд не отрывался от моих глаз. «Мне нужно, чтобы вы всего лишь ответили на несколько моих вопросов. Мы же с вами друзья». Вкрадчивый голос убаюкивал сознание. «Ментальная атака третьего уровня», — промелькнула мысль. Сразу возникло чувство, что волосы у меня на голове зашевелились, а мозг погрузился в холодную воду. Сонное состояние как рукой сняло. В остальном никаких изменений не почувствовал. «Слушай, друг, еще раз попробуешь на меня воздействовать, присоединишься к четверке предыдущих бандитов». «Понятно. Ну что ж, попытаться все равно стоило». Как ни в чем не бывало, Прокопчук отвел взгляд и прекратил воздействие, а мои мозги, наконец, вернулись в теплый череп, образно говоря. Но по ощущениям именно так и произошло. «У тебя все, я пошел», — «Извините, но поговорить нам стоит, для вашей же безопасности». Следователь показал настоящий в углу стул. «Присаживайтесь». «Постою, как хотите», — равнодушно ответил Прокопчук. «Вы убедились, что я могу воздействовать на людей. Пусть и не смог оказать влияние на вас. Защитный артефакт», — он с вопросом на лице посмотрел на меня. «Неважно, то, что вы в состоянии вводить людей в транс, я заметил. Что еще, на барона Дади они не просто повлияли, как я вам сейчас невольно продемонстрировал. Ему внедрили в сознание посыл купить участок вашего предка, однофамильца. Поправил я, вы выяснили, кто это сделал? Нет, барон Дадия не мертв, умер у меня на глазах. Тот, кто заставил барона приобрести участок, позаботился о своей безопасности. Стоило начать расспрашивать Дадия не о человеке, который посоветовал поспешить с покупкой, как он убил себя, весьма необычным способом. Прокопчук наблюдал за мной, но воздействовать не пытался. У барона резко подскочило давление, кровь пошла не только из ушей и носа, но и из глаз. Уверен, множественные кровоизлияния в мозг его убили окончательно. Серьезно за него взялись. Есть предположение, кто это был. Вы верно заметили. Работал маг разума очень высокого уровня. Мне, например, не под силу внедрить в человека закладку подобного рода. Следователь не умалял свои возможности, а старался полнее объяснить ситуацию. Причем проведено внедрение было быстро, можно сказать, на ходу. Маги разума такой силы не разгуливают просто так по улице. Они находятся под плотным надзором и повязаны мощными клятвами. Ваше предположение, кто это может быть? Спросил я, хотя для себя виноватого уже нашел. Я думал, вы догадались. Это может быть только иностранец, который нелегально проник в Россию. Это взрослый и хорошо подготовленный человек и маг. В России такого бы не пропустили. Ну да, хмыкнул я с иронией. И коррупции у нас нет, и все перед законом равны. Слышал уже, у вас все, или все-таки вопросы будут? У меня связей с иностранными державами нет, как и проблем с гражданами этих стран. Опередил его вопрос. Полагаете, это Орловы вам мстят? Все может быть. Делиться своими соображениями пока не хотелось. Нужно обдумать новую информацию и посоветоваться с майором. Я в местном серпентарии пока не разбираюсь. Может, еще кому на мозоль наступил и не заметил. Я бы посоветовал вам вести себя более осмотрительно. Вы достаточно умны, чтобы не изображать из себя слона в посудной лавке. Следователь покровительственно улыбнулся. Не хочется мне заниматься делом, в котором фигурирует ваше бездыханное тело. Хотелось возразить в его духе, упомянув слепого носорога, которому по херу на недовольство окружающих, но не стал. Видно же, что дядька действительно за дело переживает, а не пытается меня виноватым выставить. Знаете что, вы здесь надолго застряли? К чему этот вопрос? С интересом посмотрел на меня следователь, но все же ответил. Точно пробуду еще неделю, а дальше зависит от вас и количества трупов, которые вы мне подкинете. Трупы? Вроде нет у меня такого в планах. Я почему спросил? Возможно, мне понадобится ваша профессиональная консультация. Через майора я вас смогу найти или можно напрямую сюда обратиться. Мое дело вести допрос уже пойманных подозреваемых. Поэтому в рабочее время я здесь. Спросите у дежурного, я его предупрежу. До свидания, господин следователь. Я вежливо кивнул и покинул кабинет. Перед тем, как ехать домой, я попросил майора завернуть на почту. Раз уж не дают отдохнуть, то хоть гляну, что предлагает здешний книжный рынок. Иван, нельзя так с ее высочеством. Попенял мне майор, когда мы сели в машину. Да просто с женщинами нельзя так обращаться. Поверь мне, как более опытному и повидавшему жизнь человеку. Не в обиду будет сказано, но скажи мне, опытный человек, где твоя семья? Майор промолчал. Я женщин уважаю, но не собираюсь перед ними стелиться. Я взрослый человек, и у меня есть свои потребности. Чем-то я могу пожертвовать, а чем-то нет. Сейчас мне лучше выспаться, а не пугать своей рожей других людей на пляже или в ресторане. Перекусить она и без меня в состоянии. У меня нет семьи не потому, что я не разбираюсь в жизни, начал майор, а потому что ты в ней не разбираешься, перебил его я. Дай угадаю, опасная служба, оставлять вдову и детей без отца, по-твоему, подло? Сам, наверное, сирота или без отца вырос, и это тоже. Не стал отнекиваться майор, только причину ты не угадал. На почте было пусто. Ранним утром отдыхающие не сильно нуждались в ее услугах. Служащий подозрительно на меня посмотрел, оценивая внешний вид, но все же вручил увесистый каталог, листок бумаги и ручку. Индексы нужных книг выписывайте столбиком. Только не ошибитесь в цифрах, обратная пересылка за ваш счет, предупредил он. Извините за бестактный вопрос, у вас деньги есть? Я пролистнул несколько страниц каталога, чтобы сориентироваться по ценам. По сравнению с запросами Зосима, через почту книги отдавали даром. Денег у меня достаточно, не обращайте внимания на мой внешний вид. Трудная ночь выдалась. Майор молча продемонстрировал свои документы и заверил служащего, что с деньгами у меня точно проблем нет. Затем он присел на небольшой диванчик, стоящий в операционном зале, и прикрыл глаза. Я тем временем заполнял листок. В каталоге были напечатаны обложки книг и краткая аннотация к ним. Для примерного понимания содержания этого хватало. Художественную литературу пролистнул. Подумал немного над исторической литературой, но тоже решил не тратить на нее время. Большой список получился из учебной литературы. Не то чтобы я в ней всерьез нуждался, просто хотелось оценить реальный уровень знаний здешней цивилизации. Быстро просмотрев каталог до конца, попросил дополнительно пару листков. Книг, которые мне приглянулись, получалось много. Прошу извинить, но столь большой заказ я не смогу принять без частичной предоплаты. Виноватым голосом произнес служащий. Майор, будь другом, съезди до меня. Ты же знаешь, где деньги лежат. Возьми 1005. Попросил я. Уверен, что тебе необходимо столько книг сразу. Не двигаясь с места и не открывая глаз, уточнил майор. Не лучше ограничиться списком поменьше? Бутылка из бара на твой выбор. Тару вернешь. Сделал я встречное предложение. 3. Поднял он ставку. Возьми денег больше и купи себе эти 3 бутылки в магазине. В магазине только одно вино продается из тех, что у тебя в коллекции есть. Не согласился майор на щедрое предложение. Я, вообще-то, тебя охраняю, точнее, окружающих от тебя. Работать мальчиком на побегушках я не соглашался. Дело твое. Сейчас список допишу, а потом сам вернусь сюда с деньгами. Не переодеваясь, пешком, а ты будешь меня караулить, чтобы следователю новых трупов не досталось. Он прям весь в ожидании. Перебрасываясь с майором фразами, я продолжал выписывать новые индексы. Заинтересовало меня отсутствие слова «химия» как такового. Встречалась только алхимия и магическое преобразование веществ. Возможно, банальная нестыковка терминологии, но что-то мне подсказывало. С химией произошло то же самое, что и с электричеством. Наличие магии загубило перспективную отрасль промышленности. Почти любой химический процесс, проведенный в лабораторных условиях, будет очень дорогим. Пока он не реализован в крупном масштабе, о его окупаемости не может быть и речи. Магия, напротив, сразу дает результат. Послушайте, уважаемые господа, давайте не будем нервничать. Я с интересом посмотрел на служащего. Где, интересно, он нервничающих увидел? Или его слова про трупы насторожили? Вы составляете список книг, а деньги занесете позже. Но отправить я его смогу только при оплате залогового сбора. Слишком большой у вас список получается. В качестве компенсации я поставлю вам отметку срочно. С ней посылка придет быстрее. Согласен. Кивнул я. Скажите, а скидок оптовым покупателям не полагается? Если бы вы заказывали по несколько экземпляров каждой книги, это считалось бы мелким оптом. Но вы заказываете по одной книге. Тон у служащего был извиняющимся, словно это он виноват в правилах работы почты. Эх, нет в жизни счастья. Одни расходы. Преувеличенно тяжело вздохнул я. Майор только хмыкнул на мои стенания. Думал, прокомментирует мою жадность, но он промолчал. Список книг стремительно рос. Я добавил в него почти все справочники, которые мне встретились. Даже по тканям один попался. Посмотрю, из чего здесь одежду делают. Народу много, неужели на одном натуральном сырье выезжают? Книг по местным строительным технологиям не увидел, но попались книги по архитектуре. Возможно, в них рассматривается и процесс строительства. А почему нет книг по магии? Я закрыл каталог. Больше в нем ничего интересного для меня не нашлось. Вы, наверное, их пропустили. В каталоге есть ознакомительные книги. Их я заказал, но меня уверяли, что можно заказать литературу и посерьезней. Удостоверение мага предъявите, пожалуйста, неизменно вежливо попросил служащий. Майор, я посмотрел на дремлющего ГБшника, но ты же не маг. Он пожал плечами, не открывая глаз. Охранник, блин, что ты говорил про бутылку? Обломишься, самому пригодится. Я просто не расскажу тебе, о чем я говорил со следователем. А я знаю, ухмыльнулся майор и на этот раз посмотрел на меня. Это входит в мои обязанности, в отличие от махания корочками, по первому твоему требованию. Ты знаешь его версию, но не мои выводы, а они куда как интереснее. Я не удержался от маленького шантажа. Дайте этому вымогателю каталог, под мою ответственность. Согласился майор без колебаний, сразу став серьезным. Вы же понимаете, что выдать эти книги я смогу только при предъявлении удостоверения мага. Предупредил служащий, передавая мне новый каталог, который оказался куда тоньше прежнего. Мне потребуется занести эти данные в ведомость. Майор легко поднялся с диванчика и сунул раскрытое удостоверение под нос служащему. Прочти внимательно еще раз. Как, по-твоему, будут у меня проблемы поиском мага, согласного забрать посылку? Я просто предупредил, чтобы у вас не было трудностей в дальнейшем. Примиряющий произнес служащий. Рассказывай. Стоило закрыться двери машины за мной, потребовал майор. Тоже догадываешься, что иностранцы здесь ни при чем. Неважно, о чем я догадываюсь. Ты обещал свою версию рассказать. Майор сидел за рулем, но трогаться с места не торопился. Это архив. Больше некому. И они читают всю вашу переписку. Теперь я в этом уверен. Обоснуй. Маловероятно, что иностранный маг разума перешел нелегально границу и спокойно разгуливает, ожидая приказа. Он слишком оперативно среагировал на появившуюся возможность. Кто знал о моем условии выкупить гору? Ты, да я, да мы с тобой, в столице знали, буркнул майор. Сам понимал, что это не аргумент. Архив, закрытая организация, майор кивнул. Кадры они себе сами готовят и воспитывают, со стороны к ним же не попадешь. Я прав, если исключить лишние сущности, то остается архив. Какой его интерес в этом деле, мне неизвестно. Но помнится, после того, как я назвался Ивановым, меня сразу отправили в аберрацию. В тот же день, с чего такая спешка? Благородие утверждал, что в моем деле была пометка. Чья она, он не сказал. Но Костя тоже понял, о ком идет речь. Я не должен был вернуться из аберрации. У кого еще в России есть власть решать вопросы жизни и смерти, помимо государства? Думаешь, это пометка архива? По-твоему, высшие лица в России знают о попытках архива влиять на управление в стране? Майор замер за рулем и смотрел строго вперед. Попытка? Нет. Скорее, они в наглую пытаются оказывать давление на царя и высшие должностные лица, используя свое исключительное положение. Так, стоп. Майор встряхнулся и хлопнул по рулю ладонями. Мне аж страшно стало от твоей теории всемирного заговора. Он попытался улыбнуться, но вышло криво. Подозреваю, что у тебя сейчас сложились кусочки мозаики, которую ты давно не мог собрать. Мысли читаешь, думаю хорошо. При этом, у меня взгляд не замылен, и вокруг я смотрю свежим взглядом. Возразил я майору. Не может быть, чтобы глобальная структура, глубоко интегрированная в управление множества стран, оставалась нейтральной. Человеческую суть не изменить. Может, у тебя есть решение, как поступить, раз ты такой умный? Разозлился майор. Хотя злился он точно не на меня. Не показывать, что ты знаешь о влиянии архива на происходящее вокруг события. Или тебя убьют. Поступит как с Дадиани, даже пикнуть не успеешь. Поскользнешься и упадешь на нож 17 раз. Причем сам. И что, просто сидеть и смотреть? Иди ко мне в охрану. Повторил я свое предложение. Я покажу путь. Сначала избавим Россию от необходимости пользоваться услугами архива, а дальше посмотрим. Я пока не силен в магии и ее возможностях, но перспективы огромные. Ты не маг, напомнил мне майор. Как сказал Костя, все люди немного маги. Не называй при мне цесаревича костей. Серьезно, я по-другому воспитан. Меня коробит от такого отношения к наследникам императора российского. Натурально взмолился майор. Дашь мне одну бутылку из бара? Мне надо подумать, пока ты отсыпаешься. Глава 26. Татьяна Павловна, куда хотите отправиться? Подошедший барон Сазонов отвлек девушку от грустных мыслей. Ему тоже не понравилось, как себя повел граф Ванови, но вмешиваться в дела ее императорского высочества без команды сверху он не собирался. Чревато. Ты знаешь, в каком отеле остановилась Катя? Екатерина Каменева, уточнил барон. Знаю. Едем к ней, мне нужен номер в этом. Нет, Татьяна передумала. Найди отель рядом, чтобы со своим пляжем был. Сделаем, ваше императорское высочество. Барон Сазонов показал рукой на автомобиль. Прошу. Проснулся я после обеда. Хотелось кофе. Плитку, что ли, купить? Только натуральный кофе я варить не умею, а растворимого здесь нет. На чай перейти? Спрошу майора, если он гурман, то посоветует хороший сорт. Раздался стук в дверь. Открыто. Зашел майор. Стоило помянуть черта. Ты чего гостей в трусах встречаешь? Удивился он. Я дома у себя. В чем хочу, в том и хожу. Хоть голый. Ты в чаях разбираешься? Естественно. Он бывает черный и зеленый. Ответил майор и протянул мне широкополую плетеную шляпу. Примерь. Будешь под ней лицо прятать, чтоб народ не пугать. Я примерил, надвинул на лоб. Вроде нормально. Спасибо, выручил. Но чай еще бывает красный и, по-моему, желтый. Зачем тебе чай? Я кофе варить не умею, а иногда хочется чего-нибудь тонизирующего попить. У продавца чаем спросишь. Он должен в своем товаре разбираться. Одевайся, съездим на почту. Потом я занят буду, предупредил майор. Постарайся не влипать никуда. Как будто я сам горю таким желанием, хмыкнул я. Упускать возможность съездить на почту, а потом по магазинам, я не стал. Быстро накинул рубашку и натянул брюки. Похоже, гардероб надо тоже обновлять. Одно хорошо, со стиркой не приходится заморачиваться. В нагрудный карман сунул пачку денег и документы. Считать лень, но думаю, хватит. А про паспорт напомнил майор. Граф Ванови, обрадовался служащий почты, увидев меня. А я вас жду. Вам посылка пришла. Уже хотел к вам посыльного отправлять. Так быстро? Не понял я. А как же аванс? Это не ваш заказ пришел. Он будет еще не скоро. Это другая посылка. От кого, интересно? Странно, но здесь только имя указано. Вася. Служащий с трудом выставил посылку на прилавок, перегораживающий операционный зал. Пришла сегодня на утреннем экспрессе. Вы только ушли и чуть погодя ее принесли. Давайте я сначала оплачу залог, а потом с посылкой разберемся. Предложил я служащему. Залог оказался невелик. Как пояснил служащий, залог взимается за пересылку книг в оба конца, если клиент по какой-то причине их не выкупит. Попросив у меня документы, он начал самостоятельно заполнять бумаги. Пока служащий был занят, я, пользуясь отсутствием посетителей, просунул руку в посылку, пытаясь определить, что в ней находится. Устранить меня с помощью бомбы, выдав отправителя за Костю, архиву труда не составит. Ничего подозрительного не ощутил, хотя опыта в определении веществ на ощупь у меня немного. С другой стороны, трудно определить бомбу на ощупь, когда в посылке лежит множество книг с обложками из разных материалов. Стоп, это магический мир. Я задержал дыхание, переключаясь на иное зрение. Так и есть. Под верхней оберткой из плотной бумаги шла разветвленная сеть от магического конструкта, упрятанного в середину посылки. Служащий был все еще занят, поэтому я спокойно разрядил конструкт и вернулся в обычное состояние. Как придут ваши книги, я сразу вышлю вам извещение. Он протянул мне паспорт. Всего доброго, граф Ванови. Я чего-то не знаю про нашу почту, спросил майор, когда я закинул объемную и тяжелую посылку на заднее сиденье. Это от Костика. В смысле, от Константина Павловича посылка. Успокоил я разбушевавшуюся фантазию майора. Судя по весу, в ней книги. Возможно, конструкт нужен, чтоб любопытные не залезли в посылку, и она действительно от Кости. С чего бы ему тебе книжки слать? Насторожился майор. Ты донесения пишешь? Какие книги я у Зосима покупаю видел? Кости наверняка показали твои отчеты. Вот он и сжалился надо мной, прислав литературу посвежее. Хорошо, если так, открывать посылку буду я. Не нравится мне такое совпадение. Поехали туда, где чай продают. Дома решим, кто открывать будет. Майор покосился на меня, но возражать не стал. Я понес в дом сумки с чаем и свежей выпечкой, а майор ухватил посылку. На сей раз он не стал возмущаться, что я его заставляю тяжести таскать. Вот только в дом он ее не занес, а положил на крыльцо. Чего ждем? Я оставил сумки в доме и выглянул на улицу. Сейчас мой специалист подойдет и проверит посылку. Не нравится мне она. Майор посмотрел на меня, ожидая возражений. Пусть проверяет. Пожал я плечами. Пойду воду греть. Чай попьем, если выживем. Ну и шуточки у тебя. Наблюдать за вскрытием я не стал. Пусть развлекаются. Вернулся в дом и начал разбирать пакеты. Сначала достал уникальную вещь для этого мира. Именно так мне сообщил продавец. Возможно, врал, но устройство мне приглянулось. Магический чайник на 3 литра со встроенным нагревателем. Шедевр. Особенно на фоне 3 ведерных самоваров с таким же подогревом. Еще бы магический аналог микроволновки найти, была бы вообще красота. Магической плиткой процесс изготовки меня не интересовал. Я, конечно, умею готовить, и довольно неплохо, но когда есть возможность, предпочитаю питаться нормальной едой. Разнообразные чаи в стеклянных банках перекочевали в шкафчик. Другие продукты тоже разложил по своим местам. Налил полный чайник воды, поместил в него накопитель и пошел смотреть, как идут дела у майора. Чудо магической техники должно само отключиться при закипании. Как я и думал, посылка оказалась ловушкой, мрачно заметил майор. В руках он вертел лист плотной бумаги, исписанный вязью знакомых мне рун. Странно, что ловушка не сработала. Дай посмотреть, я забрал у него бумагу. Смысл написанного с трудом угадывался. Многие руны были написаны неправильно, смысл надписи терялся и искажался. Последующие предложения с трудом, но поясняли, чего хотел написавший. Я уже не удивлялся, что понимаю этот язык, только знание было односторонним. Написать новое слово я вряд ли смогу. Еще я понимал, что это не буквы алфавита, их намного больше, но и не иероглифы. Скорее всего, каждая руна обозначает часть слова, нечто среднее между слоговой записью и токенами, используемыми в нейросетях. Я усмехнулся сам себе от такого сравнения. Увидел что-то смешное, поинтересовался майор. Его помощник продолжал перебирать книги, осматривая каждую через око. «Нет, я вообще не понимаю эти каракули. Признаваться я не горел желанием. Ты уверен, что это ловушка?» «Мой специалист уверен. Больше ничего нет». Сотрудник майора встал. «Это руническое письмо, популярное в кругу сатанистов», — пояснил он, обращаясь ко мне. Нахватались урывками из. Он замолк на полуслове, под взглядом майора. «Это закрытая информация», — тоном, не подразумевающим возражений, произнес он. «В этом листочке закончился заряд. Если бы он остался, Тимоху могло зажарить до хрустящей корочки изнутри. В этом он прав. Коряво написанные руны активировали самовозгорание того, кто дотронется до сторожевой сети, опутывающей посылку под оберткой. И не жалко тебе подчиненных?» Я перевел взгляд на майора, спросил для поддержания разговора. «Сейчас меня больше интересовал источник рун, а сапер светился от навешанных на него артефактов, скорее всего, защитных, поэтому ему ничего не грозило. Странно, почему артефактами не пользуется сам майор? Ему за повышенный риск деньги платит», — пояснил он. «Вот ведь, про артефакты даже не упомянул. Книги забираем?» — спросил сапер у майора. Тот посмотрел на меня. «Что скажешь?» — кивнул майор на распотрошенную посылку. «Пусть лежат, не будем расстраивать отправителя полным пренебрежением к его потугам». Я усмехнулся. «Пойдем чай пить, Тань, перестань хмуриться», — сказала Катя. «Ваня такой, какой есть, его не изменишь, ему наплевать на статус, зато мне не наплевать. Не люблю, когда мной пренебрегают. Тобой или твоими желаниями?» — с интересом спросила Катя. «Он ради тебя уже много чего сделал, и не раз рисковал жизнью. Такому человеку можно простить многое. Я хочу, чтобы мои желания тоже уважали», — упорно гнула свою линию Татьяна. «Мог согласиться со мной позавтракать, а потом идти отдыхать. Не так это и сложно, кофе попить. А ты сама его желания готова уважать? Я девушка, и для него это не аргумент». Катя грустно усмехнулась. «Он вообще пообещал меня убить. Причем вполне серьезно обещал». Девушка встрепенулась. «Вот, эта информация даже под действие клятвы не попадает. Может, клятва действовать перестала?» — предположила Таня. «Не еет», — Катя помотала головой. «Хватит с меня экспериментов. В том, что я сказала, действительно ничего важного не прозвучало. Угроза убить, по-твоему, не важно? Там, нет, там я в тот момент была никто. А потом, он ведь никуда меня пустил. Все опасности взял на себя. Мне ведь не нужна была магия, только артефакт». «А что ты за артефакт нашла?» — заинтересовалась Татьяна. «Неважно», — отмахнулась Катя. «Что думаешь делать дальше?» «Отдыхать», — вяло улыбнулась Татьяна. «Я же отдыхать приехала». Глядя на ее кислое лицо, Катя рассмеялась. «Давай, знаешь, что сделаем? Я пойду к нему в гости, а ты вместе со мной. Твои охранники знают, где он живет. Я и сама знаю». Таня стушевалась. «А это прилично? Могу я названного братца проведать или не могу?» — подмигнула ей блондинка. «Проводив своих охранников, я решил глянуть, что за книги мне прислал неведомый доброжелатель. Добраться бы до него и узнать, откуда он эти руны срисовал. Или проще майора растрясти, про что он не дал договорить саперу». Размышляя, вышел на крыльцо и сел возле распотрошенной посылки. Книги оказались довольно любопытные. подбирали их мастерски, словно составили список книг, имеющихся у Зосима. Больше половины книжек, что лежали в посылке, у меня уже были. Можно вернуть их старику Зосиму обратно. Не за деньги, конечно, все же он мне неплохой подарок сделал в виде амулетов. Я, не спеша, перебирал книги, откладывая просмотренные в сторону. Одна из книг со стершимся названием не открылась. Сначала подумал, что у нее склеились страницы, но потом заметил тонкую нить, соединяющую корочки. Кто-то аккуратно ее прошил, возможно, шелком. Интересно, зачем? Труда затрачено много, а цель этого действия непонятна. Сапер ведь все проверил, значит, опасности нет. Ломать голову не стал. Зашел в дом, нашел свою любимую пробку. Придвинул стул к столу, сел на него, положив книгу перед собой, аккуратно порвал нити, не прибегая к дополнительным ухищрениям. По одной они рвались легко. Раскрыл книгу посередине и очень удивился. Прямо на странице, среди обычного текста на русском языке, были выведены знакомые руны, жирным шрифтом и в рамочке. Причем ошибок в написании я не увидел, а сам текст легко читался, хотя и был большей частью непонятен по смыслу. Удивился своей неожиданной находке и открыл первую страницу. Полный курс управления разумной магией на основе тайных знаков. Книга первая, гласил заголовок. Вот это свезло. Имя автора русский человек не выговорит, но оно меня интересовало меньше всего. Я перелистнул страницу. Похоже, предисловие от автора. С древних времен людям хотелось управлять магией. Она обитает повсюду. В трепете листьев под ветром, в сверкании бриллиантового дождя, в танце пламени свечи. Но не все могут понимать ее язык. Те, кто смог, разделились на тех, кто ищет диалога с магией, с разумной частью этой силы. Другие предпочитают связывать магию в жесткие оковы правил, заставляя действовать ее как механизм. Я, который провел долгие годы между свитками и огнем камина, хочу начать ваше обучение с простой истины. Нет единого правильного пути. Каждая ветвь магического искусства имеет свои преимущества и недостатки. Разумная магия – это нечто большее, чем просто знание заклинаний. Она требует диалога между душой волшебника и самими принципами бытия. Кто осваивает ее, учится не просто бросать заклинания, словно копья, но может слышать шепот энергий, чувствовать их настроение. Здесь магия подобна реке. Направить ее можно лишь тогда, когда поймешь, куда естественнее всего она потечет. Преимущество разумной магии в том, что границы возможного расширяются с умением мага, но и опасность велика. Недостаток осмотрительности или гордыня может привести к тому, что вместо подчинения потока, ты сам станешь его жертвой. Механистическая магия строится на точных закономерностях, как часовые механизмы. Ее заклинания словно ключи в замках, каждый из которых открывает строго определенную дверь. Они надежны. Если формула верна и ритуал точен, то результат последует без сюрпризов. Многие волшебники предпочитают ее за предсказуемость, но цена такой уверенности – жесткие рамки. Подобно путешественнику, идущему по карте, он знает дорогу, но никогда не откроет новые земли. Оба пути магического искусства важны и не соперничают между собой. Разумная магия дает свободу и творчество, но требует терпения и самодисциплины. Механистическая обеспечивает большую безопасность в действиях, но сковывает мышление. Те из вас, кто берет этот труд в руки, пусть помнит, если выберете путь разума, знание законов механического искусства станет вам твердой опорой. И наоборот, не позволяйте жесткой механике и правилам лишить вас дыхания жизни. Магия, в сущности, есть отражение тех, кто ею управляет. Будешь ты камнем или водой, этот выбор каждый делает сам. Витиевато написано, но доходчиво. Я перелистнул на следующую страницу и углубился в чтение. Девушки, не торопясь, шли по улице. Вдруг он еще спит, а мы придем, разбудим его, опять грубить начнет. Не верится мне, что он с тобой грубо разговаривал. Ты скорее сама на себя страху нагоняешь. Далеко еще, вон за теми кустами поворот в проулок. Он там живет, только я не знаю в каком доме. Неожиданно всполошилась Татьяна. Сразу не подумала, что там может не один дом быть. У него же охрана есть. У них спросим. Вот, ладно я, но почему у Ивана охрана, как у члена императорской семьи? Только сейчас сообразила Таня. Это ты у брата спроси, ответила Катя, недолго думая. Наверняка он позаботился. Хотя сомневаюсь, что он смог объяснить причину своего беспокойства. Зато сейчас понятно, что сделал он это не зря. Раздался сзади мужской голос. Девушки обернулись. Позади них стоял один из ГБшников, охранявших Ивана. Как он там появился, они не заметили. Но на то они и охрана для высокопоставленных лиц, чтобы быть незаметными. «Мы дом ищем, в котором Иван живет. Вы нам не поможете?» Таня быстро оправилась от неожиданности. «Вам, ваше императорское высочество, я советовал бы держаться подальше от графа Ванови». Не удержался майор от попытки вразумить Татьяну. Он как ходячий магнит для неприятностей. Они к нему липнут со страшной силой, причем возникают из таких мест, о которых думаешь в последнюю очередь. «Вы преувеличиваете». Голос Тани стал официально вежливым и при этом равнодушным. Она ясно указала ГБшнику, что его советами не интересуются. «Проводите нас к нему. Вот эта калитка ведет к домику, который снимает граф». Майор тоже умел играть в эти игры, и в швейцары он не нанимался. «Не буду вам мешать», взяла и обидела человека ни за что, с укором произнесла Катя, глядя вслед ГБшнику. «Пошли». Она первой толкнула калитку и вошла во двор. Короткая тропинка вела к домику, в котором жил Иван. На крыльце были разложены стопки книг. Катя улыбнулась и высказала свою мысль Татьяне. «Как тебе жилище графа Ванови? Не побрезгуешь войти?» «Катя, ну хватит, я вспылила. Сама знаешь, все утро нервничаю. Стучись». Татьяна опять начала волноваться и внезапно поймала себя на мысли. «А что я здесь делаю? Зачем гоняюсь за этим парнем? Развить мысль дальше и уйти?» Ей не позволил скрип открывшейся двери. Катя успела стукнуть один раз, а дверь оказалась не заперта. «Ваня, мы пришли в гости», — позвала Катя, но из дома не раздалось ни звука. Девушки переглянулись. «Может, он ушел?» — с непонятной надеждой спросила Таня. «А охрана, значит, не в курсе?» — вопросом на вопрос ответила Катя. Она решительно перешагнула порог и вошла в дом. Иван сидел за столом, склонившись над книгой. «Ваня», — снова позвала она. Ноль реакции. Иван сидел, наклонившись над столом, и никак не реагировал на присутствие девушек. Тогда Катя подошла и хотела схватить его за плечо, но рука прошла сквозь тело, не встретив сопротивления. «Что с ним?» Таня уже стояла рядом и с удивлением следила, как ее подруга проводит рукой сквозь Ивана. «Что это?» «Не знаю», — неуверенно произнесла Катя и перевела взгляд на стол. Из-за Ваниного плеча проступало туманное облако, сквозь которое еле проглядывали очертания книги. Она хотела наклониться и рассмотреть ее поближе, но Татьяна резко дернула подругу назад. «Не смотри на нее», — прошипела она. Зло прошипела, как рассерженная кошка. «Эта книга бездн, но, все, забудь про Ивана, он уже мертв». Конец второй книги.